Глава 15. Ниже и ниже падал серый непроглядный туман, как темная завеса, покрывая все. Страшная тишина толпы, тяжелое бездыханное состояние воздуха и ужасный вид этих трех крестов с измученными на них фигурами – всего этого было достаточно, чтобы внушить чувство ужаса самому хладнокровному, бесстрашному зрителю. Сильные непрекращающиеся удары грома походили на удручающий железный звон похоронного колокола, и вся природа приняла какой-то призрачный вид. Линия римских солдат исчезла, и лишь изредка виднелась тонкая нитка мелькавшей стали. Сжатые ряды народа слились в одно темное пятно. Наконец, в этом меняющемся свете остался виден только средний крест. Очерченный резко и отчетливо, он принял гигантские размеры, распространяясь от востока до запада, от земли до самого неба, тогда как над самой головой божественного распятого золотой луч померкнувшего солнца блистал, как отблеск нового, только что родившегося мира. С минуту этот странный свет продлился. Потом молния разорвала небо, осветив его ярким лазуревым оттенком, и сейчас же грянул оглушающий перекатистый гром. Мужчины побледнели, женщины закричали, даже римские солдаты потеряли свое обычное хладнокровие и переглянулись в суеверном страхе. У них ведь тоже были свои боги, и они верили гневу Юпитера, и если колесница сурового бога так грозно катилась по небесам, очевидно, ярость его превзошла все границы. Неужели он так гневался из-за того, что распяли Назарея? Их испуганные лица ясно показывали их душевное состояние, и чуткий к изменению настроения толпы первосвященник Каиафа беспокоился. Эта буря, начинавшаяся в самый момент распятия, могла сильно повлиять на чернь. Она, пожалуй, подумает, что небесные силы хотят отомстить за смерть галилейского пророка. Он шепнул свои опасения Иудифе Искариот. Она тоже побледнела и ощущала нервный страх, хотя была слишком горда, чтобы высказать свое волнение. Пока Каиафа ей говорил тихо на ухо, внезапный свет, как от пылающего огня, озарил всю Голгофу. Мрачная черная туча исчезла с солнца, и яркие лучи, красные, огненные, как из горящего вулкана, ослепительно засверкали повсюду. Ободренные этим мгновенным освещением, люди сбросили с себя невольный страх. Лица повеселели, и Каиафа, воспользовавшись этим настроением, гордо выступил перед всей толпой и торжественно подошел к кресту, с которого царь Иудейский на него смотрел. Подымая руку, чтобы защитить глаза от яркого красного света, пылающего вокруг головы смиренного страдальца, он ясным голосом закричал: «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди с креста!» Толпа услышала и одобрительно засмеялась. Даже угрюмые солдаты ухмыльнулись. Если этот человек из Галилеи настоящий чудотворец, то вот ему редкий случай доказывать свою силу. Каиафа самодовольно улыбнулся. Ему удалось взять верную ноту и отвлечь внимание толпы от собственного страха и снова заинтересовать ее в происходившей жестокой сцене. Стоя все еще перед крестом, он хладнокровно изучал каждый изгиб этого великолепного человеческого тела, в котором скрывалось божественное величие, следил с научным интересом мучителя за медленным приливом крови, сочившейся капля за каплей из ладоней и ног, за терпеливым усилием учащенного дыхания, смотрел на бледные губы, на усталые полузакрытые глаза. Анна, хитрый и гадкий, с видом лицемерной жалости, тоже подошел и взглянул на ужасающее зрелище. Потом, мягко потирая руки, он тихо, но внятно сказал: «Других спасал, а себя не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет со креста, а мы уверуем в него». Умирающий вор Ганан теперь в последней агонии поймал эти слова и, вытягиваясь вперед, насколько мог, простонал, произнося дикие проклятия. Горло его налилось кровью, язык высунулся при страшном усилии, которое он сделал, чтобы говорить. Все лицо исказилось, а крест задрожал от бешеного движения его привязанного и пригвожденного тела. «Богохульник!» – простонал он наконец и остановил свой бешеный взгляд на светлой голове в терновом венце, которая склонялась все ниже и ниже. «Хорошо, что ты умираешь, хотя я с наслаждением увидал бы Варааву на твоем месте. Но все же ты лживый и злой пророк. Если ты Христос, спаси себя и нас!» Другой распятый разбойник, почти умирающий, тяжело и редко вздыхая, внезапно скорчился на своем кресте и принудил себя поднять отяжелевшую голову. «Ганан», — пробормотал он глухо, — «иль ты не боишься Бога, когда сам осужден на то же?» Он остановился, задыхаясь, потом опять с трудом пробормотал. «Мы осуждены справедливо, потому достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». Опять он замолк. Вдруг удивление, восхищение и ожидание озарили его мертвенное лицо, и потухнувшие глаза мгновенно засверкали. Громкий крик вырвался из его груди, и всей своей оставшейся силой он обернулся в сторону молчаливого Христа. «Помяни меня, Господи», — пробормотал он слабо, — «когда придешь в царствие свое». Медленно, со страдальческим усилием, но все с той же нежной кротостью, божественная голова тихо поднялась. Лучезарные глаза с выражением вечной любви посмотрели на него. И тихий голос, бесконечно грустный, певучий, произнес: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Услыхав чудное обещание, мучившийся, но раскаявшийся грешник улыбнулся. След жестокого страдания исчез с его лица, оставляя его совершенно спокойным. Со слабым стоном голова его тяжело опустилась на грудь, члены перестали дрожать, он успокоился. Ганан все еще томился. Мукам его еще не предвиделось конца. Это была бесконечная, страшная борьба жизненной, материальной силы со смертью. И все отвернулись от этого потрясающего, ужасного зрелища. Опять раздался сильный удар грома. В этот раз земля ответно покачнулась, и новый страх овладел всеми. Каиафа, не потерявшись, с чувством достоинства стоял на том же месте, готовый побороть этот новый ужас, и своим видом как бы вызывал весь мир быть свидетелем справедливости произнесенного приговора над осужденным. Показывая на крест, он воскликнул громко: «Уповал на Бога! Пусть теперь он избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал: „Я Божий сын“». Но толпа не так усердно ему вторила, как в первый раз. Она была встревожена и смутно боялась чего-то. Глаза всех были устремлены не столько на распятого Назарея, сколько на солнце, которое теперь казалось какой-то новой планетой, украшенной густым красноватым, почти черным цветом. Они тоже следили за движениями маленькой коричневой птицы, которая села на изголовье креста и тоненьким клювом дергала терновый венец, охватывающий окровавленную главу царя. Солдат бросил в нее камнем. Она улетела, но вскоре опять вернулась и возобновила свой странный труд. Опять ее испугали, но она настойчиво возвращалась к голове Христа, желая, как казалось, сорвать с него терновую корону. Ее слабые, но мужественные попытки были вознаграждены одним взглядом страдальца, и только тогда маленькое крылатое существо, грустно щебеча, окончательно улетело с окровавленной грудкой, но без другого повреждения. Это незначительное происшествие вызвало в толпе волнение. Что-то трогательное повеяло от этой попытки маленького существа, и кровавое пятно на груди птички возбудило более сочувствие, чем молчаливые долгие страдания божественного человека. Жалость и участие к птицам и животным часто бывает у самых холодных, эгоистичных людей. И бывали случаи, когда человек искренне любил собаку, а ненавидел родных и знакомых. Опять молния озарила небеса, и удары грома возобновились. Толпа начала беспокойно двигаться взад и вперед и смотреть в сторону города, как бы желая скорее туда возвратиться. Вдруг вся освещенная красным блеском багрового солнца, Иудив Искариот выбежала вперед. Яркий плащ едва держался на ее огненных волосах. Улыбка играла на полуоткрытых губах. Лицо поражающей красоты было приподнято кверху, а драгоценные камни на ее груди сверкали и переливались, как сменяющиеся оттенки змеиной чешуи. Подняв одну, как бы из мрамора выточенную руку, белую, всю осыпанную редкими украшениями, она презрительно указала на Христа и засмеялась. Потом, слегка заслоняя рот обеими руками, чтобы ее голос дальше раздался, она насмешливо закричала: «Если ты Сын Божий, сойди со креста!» Слова ясно выделились, как звон серебристого колокольчика, и Варавва, хотя стоял довольно далеко, различил их и узнал голос Иудифи. Наполненный несказанным ужасом, сам не отдавая себе отчета, он стремительно направился к ней, сознавая только одно, что он должен остановить, прекратить это жестокое неженственное издевательство, увлечь ее хотя бы силой с места, занятого ею перед крестом. Ее высокий чудный стан казался каким-то демоническим изваянием. Красный плащ отливал огненным оттенком, а над ней измученные члены Бога-человека блистали ослепительной белизной, тогда как наклоненный лик его был омрачен таинственной тенью вечного упрека и неизменного приговора. Но веселая злоба женских глаз снова блеснула в сторону величественного страдальца, и еще более громким, звучным, но серебристым голосом она опять закричала: «Слышишь ты меня, хвостун и богохульник? Если ты Сын Бога, сойди с креста!» Злая насмешка не успела покинуть ее уст, как ослепляющая молния, походившая на огненный осколок разломленной планеты, снова озарила все. И, пересекая красный шар солнца, казалось, воспламенила весь крест. Блистая ярко-голубыми золотистыми оттенками, молния бросала зловещее отражение на все стороны и осветила всю мертвенно-бледную фигуру божественного человека. Потом исчезла, как бы испуганная столь оглушающим, потрясающим ударом грома. Казалось, тысячи миров столкнулись в небесах. В то же мгновение земля приподнялась и пошатнулась, как корабль на бурном море, потом сразу опустилась. Как колоссальный орел, стремительно слетающий с высоты, густая тьма покрыла все. Непроницаемая черная ночь, которая в одно мгновение изменила весь вид, превращая цветущую летнюю природу в слепой беспорядочный хаос, распространилась над лобным местом.